Мир перед моими глазами моргнул, и свет затопил все вокруг. А через мгновение я обнаружил себя стоящим в совершенно белой комнате и, не веря своим глазам, смотрел на светящуюся энергией арку портала.